У нас, смотри, что касается Ибрагима, алейхиссалям, то есть это две разные вещи. Во-первых, Ибрагим, алейхиссалям, не делал чего? Инкаруль мункар, рукой, как это многие говорят. То есть, например, увидят где-то, допустим, реклама какая-то там, женщина и сона, вот Ибрагим, алейхиссалям, снес и так далее. Нет, Ибрагим, алейхиссалям, не делал инкар мункар, рукой. Ибрагим, алейхиссалям, делал инкар мункар хикма. Почему? Потому что если мы посмотрим, Ибрагим, алейхиссалям, снес идолов и оставил самого большого, самого главного. Преднамеренно же оставил. То есть сейчас, если кто-нибудь из нас скажет, вот, например, ты захочешь в какое-то здание, и там спиртные бутылки стоят, что, посуда с водкой. И, например, стоит у тебя большая-большая бочка, откуда разливается по бутылкам, в ней 2 тонны водки стеклянные, и стоит у тебя 2 ящика, что, пол-литровых водки. Ты, по идее, если инкар-мункар рукой хочешь сделать, справлять мункар, что первый разобьешь? Большую бочку, правильно же? А если ты разбиваешь маленькие, то есть тебе скажут, что это не инкар-мункар, правильно? Ну и что ты разбил, они принесут бутылку и опять нальют, правильно же? И давай посмотрим, Ибрагим, алейхиссалям, что сделал. Ибрагим, алейхиссалям, сломал маленьких идолов, но оставил самого большого. А он же мог разбить самого большого. Потому что вот именно многие, то есть то, что сделал Ибрагим, это не инкар-мункар, бильче, бильят. Он ля магайера мункар бильят. Он то, что сделал, это поступил, он что, инкар мункар биль хикма, то есть сердцем поступил, как сделал? Он потому что хотел проучить их, сказать, то есть вот, он что сказал? Бальфаалаху кабиру мхаза, фасалюху инкану янтыкун. Это вот большое сделал, спросите, если он говорит, спросите его, спросите. И что, и они же действительно же, что, согласились же с тем, что что это не слышит и не видит и так далее. То есть сами признали, про Ибрагима алейхиссалям признали, что вот этот идол не разговаривает и не видит, и не слышит, и не понимает и так далее. То есть худжи им поставил. Худжи им поставил, то есть довода не довел таким образом. А некоторые братья приводят довод действия Ибрагима, алейхиссалям. И если бы было действием долин на то, что вы делаете, он бы тогда сломал самого большого идола. Однако он оставил самого большого идола. То есть это не значит, что вот эти вещи не надо убирать и так далее. У нас поэтому уляма говорят, то, что если видишь где-то рекламы там и так далее, что у тебя там стоит какая-то задетая женщина и так далее, или какой-то там этот. У тебя первая вещь, это очень важно, чтобы у тебя было кудра. То есть, как говорят, ты смотри на то, что следует за этим, халин ва маален. Например, однажды спросили вот одного ученого, здесь мы когда Дауру были, спросили вопрос. Брат один рассказал, я, говорит, в Москве живу. И у нас вот эти скинхеды есть же, бритоголовый. Когда видят кого-то с Азии там или с Кавказа, бить начинают. А он сам светлый брат, и он говорит, вот я вижу, говорит, что его бьют мусульманина, короче. Мне, говорит, можно, говорит, туда, в эту в толпу влететь и бить начать, эти скинхедов, короче. Или, говорит, ножом кого-нибудь пронуть, и тогда защищает его мусульманина. И ученый сказал, то есть мы фатва спросили, он говорит, ты смотри, говорит, на последствия халин в этот момент, уама алин, и потом. Ты, допустим, в этот момент, говорит, вступишься за него, что? И одного-двоих пырнешь, допустим, там. А потом на следующий день тебе приедут и заберут. И заберут, и обратно тебя уже домой никогда не вернут. Куда-нибудь тебе 15 лет в тайге дадут. И чего вот хорошего сделал. Поэтому ты смотри всегда, чтобы у тебя... То есть мункар. То если ты мункар выполнишь, то после этого другой больше мункар не был. То есть если что-то хочешь рукой исправлять, всегда поэтому видим пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, самый простой пример, в Мекке, когда Ясира, его жену с ума ее мучили. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у него же сила же есть, он же не слабый человек. У него семья же есть, порой он же мог пойти собрать там брат, дяди и так далее, и пойти на разборки, правильно же? Начать с ними драться и так далее. А он проходит и говорит, что избору я аль-яср, иннама уидукум аль-джанна. Видишь, потому что здесь уже ничего не можешь делать. Когда пришел Арат Хаббаб ибн Арат, сказал, что вот неужели мы не можем что-то сделать и так далее. Почему ты даже дуа за нас не делаешь? Он говорит, сабр делайте, валякиннакум кауман тастаджилю, не торопите, всему свое место. Всему своему месту. В России происходит такое же положение, можно сказать, да? Да, такое же положение, можно сказать. А субхана, Куран же нам для этого не спослан. Вот, допустим, видишь, ну, рассказы были, вот, мадресе в Белузе, когда были там женском мадресе. Девушки, ну, бывали случаи насилования, плотки снимали пьяные, ну, такие вещи бывают. Да, потому что оно, знаешь, само по себе... Чуваки, например, должны будут стоять? Нет, оно само по себе, как, знаешь, хороший. Вот, Баракалуфик, смотри, вот этот вопрос ты хороший сказал. В медресе девушки приходят, и кто-то их что-то делает, что нам делать? Не яхи, джазак Аллаху хайран, мы всегда должны смотреть в корень вопроса. В корень вопроса. Когда однажды у шейха Альбани, рахматуллах алейхи, пришел один брат, спросил, короче, я вот наработаю на такой работе, я из-за этой работы, короче, вот у нас так получается, не могу намаз в джамаате читать. Даже иногда, короче, что вот приходится опаздывать с молитвой и так далее, что мне делать, вот как мне поступить? Шейх Альбани ему сказал четко, он говорит, это один пришел спросить, то есть ученик, один студент, требующий знаний, про одного мусульманина спрашивает. Он говорит, мы не должны, говорит, до того, как разбирать его положение, должны, говорит, к самому основе вопроса вернуться, говорит, а почему он на этой работе работает? Понял, да? То есть не столько лечить сам вот эту вот проблему, его то, что не может джамат, значит, и иногда намазы оставлять на другое время, а должны с самого корня решить, ты почему этот человек работает на этой работе, у него же другой работы, значит, и так далее. И теперь у нас, теперь, если мы посмотрим в Россию, вот это медресе, вот эта мадраса сама по себе, она уже, в нем большой махзар есть. Потому что у тебя, во-первых, девушки, которые приезжают в медресе, приезжают с далеких мест, одна без махрама. Правильно же? Да. Одна без махрама. И не иногда, это в основном. Ну, привозят обычно. Но привозят. Всегда ли привозят, всегда ли может привозить, увозить? Ну, потому что те братья, которые работают в медресе, говорят, иногда девушки по две, по три ездят. По две, по три у нас в исламе нет, даже если они 23 будут. Да. Это мнение некоторых шафитов, на которые дали нет. Пророк саллаллаху сказал, кто верит в Аллаха и в судный день, пускай не уходит женщина одна в путь и так далее. Все огромное количество хадисов. Вот само вот это создание женских медресе. Видишь? Первое. Потом вторая вещь. Девушки, которые собираются, они джагиль, ничего не знают. То есть, как вот сами сестры рассказывают, там, когда были, говорят, друг при друге, говорят, раздетые ходят и так далее. То есть, смотри, сколько там мафасит. Потому что они не знают, они же невежественны. Третье, они подвергаются от того, что нет у них вали, то есть, тот у него отец, брат и так далее в деревне, она там, конечно, она попадает под такие вещи, что кто-то изнасиловал, платок снимет. А ты почему дома не сидишь? А вот тут мусульмане начинают своими чувствами думать. Ну что, она там невежественная останется и так далее. А здесь она в медресе хоть какие-то знания берет. Нет, брат, у нас религия не на чувствах. У нас религия, сказал ласковый пророк. Почему мы забываем все про аят Субхану, в котором Всевышний Аллах говорит, «Ва ма яттакилляха, яджаллаху махраджа». Он это не для нас пустил, что этот аят? Для деревьев, для гор, для птиц или для людей? Кто побоится Аллаха, Аллах тому сделает выход. У Аллаха, если человек, он действительно желает познать религию Аллаха Субхана Таали и действительно попросит Аллаха, Аллах откроет ему, будучи в его доме. Будучи в его доме. Будучи в своем доме. И ученые говорят, когда, допустим, спросили однажды у шейха Аль-Бани, вопрос задали. Смотри, вопрос был поставлен так. Можно ли женщине, у которой месячные, заходить в мечеть, чтобы брать уроки у другой женщины? Он сказал, здесь говорит, два ответа. Заходить женщине с месячными в мечеть разрешено. В этом вопросе есть хляф между уляма. Четыре имама сказали, что нельзя. А многие ахль-хадис, мухаддисы сказали, что можно, потому что достоверного далиля в этом нет. Ну, факт, что это разногласие существует между ахлилями. Это, говорит, первый. А заходить в мечеть, будь у нее месячные или нет у нее месячных, для того, чтобы брать урок в мечети у женщины, это беда. Потому что никогда со времен пророков не было, чтобы женщина в мечети давала урок. Айша радиаллаху анха, жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где давали урок? Дома. Приходили сахабы, приходили жены сподвижников, спрашивали вопросы, задавали где? Дома. Никогда в мечети женщина не давала урок. Никогда женщина. Поэтому это первый вопрос. Второй вопрос в наше время. Многие сестры мусульманки, то есть думают, что они так делают добро. У них есть ваджиб. А есть вещь мустахаб. Женщине ваджиб это что? Домашние дела делать, правильно? Куллюкум раи ва куллюкум масулян раиати. Каждый из вас ответственный за какую-то вещь, и каждый будет спрошен за то же, что он отвечает. Женщина ответственна за своего мужа, чтобы он был сытый, чтобы он был одет и чистый. Ответственна за своих детей, ответственна за свой дом. Оставляет дом, оставляет мужа, оставляет детей и говорит, я пошла фисабилилля, да, вот сестрам делать. Идет где-то устраивает какие-то уроки, где-то начинает давать какие-то в местах уроки, в каких-то мечетях и так далее. То есть муж холодный, дети голодные и так далее, а она еще фисабилля. А муж по своему невежеству, да, да, он на пути Аллаха смотрит. А у пророка саллаллаху алейхи ва саллям сказал, куллюкум раин, ва куллюкум масуль ан раиятихи. И вот это сегодняшняя наша тема, то есть я хотел немножко подробно это разобрать. Сначала сейчас вот я даже об этом скажу. О том, что в наше время, баракаллаху фикум, потому что сегодня же мы разбираем последние два столпа, а это вера в судный день и вера в предопределение. Вера в судный день, как мы вот возьмем здесь, прочитаем, начинается с чего? То есть судный день, когда он начинается, судный день? Как пришло в хадисе, что однажды сподвижники, когда пришли к бедуинам, некоторые пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, когда, говорит, судный день? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, а что ты приготовил для него? а что ты приготовил мне? В другом хадисе в таком смысле, что когда из вас умирает, для него уже наступает судный день. То есть самый первый, кто из вас умрет, для него уже что наступит судный день. Почему? Потому что судный день для человека начинается где? В могиле. То есть поэтому уляма говорят, что маут это киаматун сугра. То есть у нас есть яум аль-кияма кубра, это в судный день, когда люди воскреснут, а есть киаматун сугра, потому что у тебя уже расчет или имтихан, или экзамен, где начинается мучение или наслаждение? В могиле. И смотрите, баракаллаху фикум, и вот это мы сегодня будем говорить, из плодов веры в судный день. То есть ученые сказали, вот мы же сейчас разбираем, то есть в этих маджлисах, 6 толпов веры. Посмотрели внимательно, задумались, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил ответ, то есть построил ответ Джибрилю, алейхиссалям, именно в таком порядке. Аль-иману билляхи ва малайкати ва кутубихи ва русулихи ва льюмил ахир ва кадри шарихи ва хайр. Именно в таком порядке. Внимательно задумаясь, читая, потом изучая контексты, пришли к какому мнению и сказали, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сообщил о том, что вера – это верить в Аллаха, который послал ангелов с книгами, посланником. Видишь, Аллах послал ангелов, алиман билляхи ва малайкати ва кутуби, с книгами, ва русули, посланником. И в этих книгах сообщается о чем? О судном дне. Чтобы люди готовились к этому дню. Инна арсальна илейкум расулян шахидан алейкум. Мы послали для вас посланника, свидетелем для вас. Кама арсальна иля фирауна расуля, как мы послали к фараону посланника. Фаасо фараону расуля, вот смотрите теперь на практике, фараон не послушался посланника, фахазнаху акза уабиля, мы его наказали. То есть как в этой жизни, так и в той жизни накажет. Значит, Аллах послал маляйка с книгами, посланникам, чтобы посланники нам рассказали о судном дне, чтобы мы здесь готовились в этой жизни для судного дня, правильно же? И когда наступит судный день, люди увидят вот это предопределение, то, что Аллах Субхану Таля предопределил всему человечеству. Как пророк Саллаллаху алейхи вассалям рассказал нам в хадисе, что когда за 50 тысяч лет до земли, до создания небес и земли, Аллах создал перо и сказал ему, пиши. Перо что сказал? Ламай актуб. А что мне писать? Пиши все, что будет до судного дня. Видишь, вот именно в таком порядке. Значит, вот мы здесь, баракаллаху фикум, должны на этой жизни готовиться к той жизни, правильно? Аллах Субхану Таля нас создал, как мы видели, вера в книги, вера в пророков. Просто так нас не оставил, послал нам посланников с книгами, которые нам рассказали о судном дне. То есть то, что вот этот судный день, то, что мы к нему должны готовиться, потому что нашим концом будет либо рай, либо ад. И начало этого судного дня начинается где? В могиле. В могиле. И первый вопрос, который будет задан человеку, какой? Ман роббука. Ман роббука. Вот это, то есть как говорится, кто твой Господь. То есть человек будет спрошен о ком? О том, кому он поклонялся. Кому он поклонялся или кому? Иван или Махмуд или Мустафа или Бауржан или Магомед поклонялся или кому он поклонялся? Кому он поклонялся, правильно же? Второй вопрос будет спрошен на динук. То есть каким путем ты поклонялся Аллаху? Опять же, каким путем ты поклонялся Аллаху? То есть будет, ты сам о себе будешь спрошен. Не будешь спрошен опять вот об этих лицах, будешь сам о себе спрошен. Третий вопрос, откуда ты узнал этот путь, которым ты поклонялся кому? Аллаху. И вот тут мы понимаем, смотри, Аллах у нас в Коране говорит, «Вамен халякту джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. То есть создание, появление джиннов и людей из-за этой цели. И конец, расчет будет за это. Первый вопрос то, то есть Аллах создал нас для поклонения, значит первый вопрос будет создан, кому ты поклонялся. Аллах потому что тебя создал для поклонения Ему. Вторая вещь, что Аллах Субхана ва Тааля хочет, чтобы ты им поклонялся так, как Он это хочет, а не как так ты хочешь. Правильно же? Поэтому Он послал нам посланника с чем? Шариатом. Спросит тебя тем путем, который ты поклонялся. И поэтому человек, что, если поклонялся Аллаху, он скажет «Робби Аллах». А человек, если поклонялся правильно на религии, которая была ниспослана Мухаммаду, саллаллаху алейхи, на том исламе, а не ислам шиитов, или не ислам муатазилитов, или не ислам джахмитов, или не ислам хавариджи, или каких-либо течений джаматов, а именно ислам пророку, саллаллаху алейхи, который был ниспослан, о котором Всевышний Аллах Субхану сказал, «Аль-йома акмальту лякум динакум». Сегодня сделал полной для вас религию. «Ва атмамту алейкум ниамати». И заполнил его, сделал полной для вас мою милость. «Ва радыту лякум аль-ислама динан». И доволен для вас как исламом, религией, исламом как религии. И поэтому Аллах тебе спросит об этом исламе, ма динук. Третья вещь, про тебя Аллах Субхану Тааля спросит, ман набиюк, то есть вот этот ислам, которым ты поклонялся. Или ман ир-раджуль лази бой сафиком, кто тот мужчина, который был. Ты откуда это взял? Из своих страстей? Как в наше время это путь многих мусульман, берут себе религию, откуда? Вот сейчас же мы об этом же обсуждаем, уже несколько дней. Из страстей, то есть про Аллаху хотят поклоняться так, как они сами поклоняются. Услышали о молитве, Аллах сказал молиться. Их как хотят, так молятся. Нет, молись так, как пророк молился. Потому что пророк сам что сказал? Саллю, камара айтумуни, усалли. То есть не так, как ты хочешь. Да, ты узнал, что есть молитва. Нет, как пророк сам молился. Саум держи, как пророк саусам саум держал. Закят, как пророк саусам держал. Хадж, пророк саусам сказал, хузу анни манаси какум. Берите от меня ваши вот эти обряды хаджа. То есть, видишь, Аллах смотрит, тебя спросит, почему о религии. То есть, от кого ты эту религию взял? И ты должен ответить, Мухаммад. И смотри, если ты посмотришь, баракаллаху фикум, вот это начало. Потом Аллах Субхану Тааля рассказал, то есть мы же об этом узнали от Аллаха и его посланника, судный день. Туда дальше будет что? Воскрешение. Когда люди воскреснут и начнется вот этот вот хашр, люди соберутся и так далее, люди от ужаса побегут к кому? К пророкам. Чтобы пророки заступились у Аллаха Субхану Тааля, чтобы Аллах Субхану Тааля начал расчет. Да, вот у Лямбия, то есть слова пророков в тот день что? На все. То есть я сам. Пророкам, то есть те, которые вроде бы пророки, больше всех, которые заботились о своих общинах, в судный день скажут на все. Я сам. То есть, если поверх Аллах будет меня самого спрашивать, обо мне лично. Вторая вещь, пророки в судный день скажут, я сам. Третье, Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, «Йома яфирру льмару мин ахи». В тот день, в судный день, брат, человек убежит от брата. «Ва уммихи ва аби» – от матери и отца. «Ва сахибатихи ва бани» – от жены и детей. То есть, самые близкие люди для человека могут быть на земле, кто брат, мать, отец, жена, ребенок. В тот день, судный день, человек убежит от всех, то есть оставит самых близких для него в дуне людей. То есть будет заботиться о чем? О себе. Викуль лимри ин яумайзин шану юни. То есть каждый человек будет только думать сам о себе. А мы же созданы вот именно для расчета в этот день же. Значит, если в судный день Аллах сказал, мы так будем, потому что мы в судный день все увидим своими глазами. А в этой жизни Аллах нам обращается в Коране и Сунне, чтобы мы в этой жизни готовились к тому дню. То есть, что каждый из нас должен быть занят сам собой. То есть, я должен занят чем быть, как мне попасть в рай, как мне спастись от огня. И сейчас я, то есть, свои дела строю на чем? На сообщениях от Аллаха Субхану Тааля, его посланника. Еще своими глазами я ничего не видел. Мы же судный день же еще никто не видел. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Аль-хакму ат-такасур, хатта зуртуму аль-макабир, калля сауфа та'ламун». Вы, говорит, узнаете. ثم كلا سوف تعلمون كلا لتعلمون علم اليقين ثم لترون عين اليقين. То есть сейчас у нас علم اليقين, сейчас мы знаем об этом, у нас якин, мы в этом не сомневаемся, то что судный день будет и так далее, а потом мы это все увидим عين اليقين своими глазами. Вот когда ты عين اليقين увидишь своими глазами, ты будешь именно так делать, как от тебя Аллах хочет, 100%. Потому что что у нас в судный день? Человек ничего не будет сам. Потому что «Вахаши атиля свату лир рахмани, фаля тасму илля хамса». Как Аллах сказал в Коране. И голоса людей, то есть все замолчат, никто разговаривать не будет. Никто побоится кто-то что-то говорить, потому что в этот день только Аллах Субхану Тааля разговаривает. «Фаля тасму илля хамса». И как-то в серии пришел, «Хамс» — это топот. То есть люди, когда на маша, все головы скинут, потому что все своими глазами видят, и уже будет делать только так, как Аллах хочет. Потому что все своими глазами видят. А в этой жизни Аллах нас требует от нас, чтобы мы делали так, как Он хочет, но вот тут уже что у людей дороджат, у людей степень. Азан еще повторяем, потом продолжим. То есть если в судный день так будет, баракаллаху фик, юбассарунахум, то есть тот день юбассарунахум, когда они все это увидят, что своими глазами. Явадуль муджриму яумайзин ляу яфтади либани. То есть в тот день человек мало того, что убежит, нет, он еще что-то, вообще еще больше будет, пожелает судный день отдать, то есть Аллах Субхану Тааля, когда ему скажет в огонь, нет, Аллах, забери моих своих детей, но меня спаси от огня. Смотри, своих детей, готов своих родных детей, лишь бы об огонь, да? Ляу яфтади мин азаби яума зимбибани. То есть пожелает мудрым, то есть тот, кто сделал грехи, в тот день или грешник, или кафир, чтобы спастись от наказания даже своими сыновьями. Потом «васахибатихи вахи», потом говорит, что своей женой и своим родным братом. То есть, видишь, в суре Абаса он убегает, а в этот день он не то что убегает, «Аллах, забери, детей забери, жену забери, родного брата забери». И даже «вафасилятихи лятитуви», мало этого, всех своих родственников готов отдать в огонь, лишь бы самому спастись. Лишь бы самому спастись. «Ваман филь арды джамиен», мало этого, даже готов всех людей на земле отдать, «Сумма юнджи». Из-за чего? Чтобы спастись самому. А мы в наше время видим, мусульмане сейчас наоборот. Как будто бы они слепые, не видят, не знают, не читают этих аятов о судном дне. Сейчас люди, каждый забыл сам про себя и думает о чем? Об окружающих. И поэтому уляма баракаллаху фикум говорят, что у нас тадайюн, или вот входит в дверь, тадайюн, то есть когда люди начинают придерживаться религии, бывает две двери, либо правильная, либо неправильная. Правильная дверь – это та дверь, в которую зашли в религию пророки. Аллах субхана ва тааля описывает нам в Коране про Ибрахима алейхиссалям. «Инна Ибрахима кана умматан». Ибрахим был имамом. «Канитан лилля» – постоянно поклонялся Аллаху субхана ва тааля. «Ханифан» – то есть отходил от всяких вот неправильных убеждений и так далее, от ширка и так далее. «Канитан лилля ханифан». «Валям яку миналь мушрикин» – и никогда не был из мушриков. И вот тут он описывает «Шакиран ли ан умихи». То есть он был, благодарил Аллаху субхана ва тааля за его ни'ма. И вот этот вот шукр «Аля ни'мати ллахи субхана ва тааля» – это вот правильная дверь вхождения в религию. То есть когда человека заставляет входить в религию Аллаху субхана ва тааля, вот благодарность Всевышнему Аллаху субхана ва тааля за те ни'мы, которые он ему дал. То есть человек как вот смотрит, у нас же многие люди из-за этого, по этой причине входят в ислам, как смотрит Аллах раз, например, спасает какого-то человека или спасает его ребенка, и он находит внутри у себя такое чувство, что ему хочется кого-то поблагодарить, и потом действительно находит, что никто здесь не вступал, то есть не принимал участия, кроме одного Создателя Всевышнего. И он как «Альхамдулилля», и вот тут у тебя идет шукр, а шукр у нас в исламе бывает как? Языком и делами. Как Аллах субхана ва тааля говорит «Иамалю я али Дауда шукра». То есть делайте делами, и поэтому у нас шукр бывает чем? Как словами, «Альхамдулилля», говорим «Нашкурулла», и делами. И вот этот вот шукр, то есть как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он молился до тех пор, что у него опухали ноги, Айша радиаллаху анха что сказала? «О посланник Аллаха, тебе Аллах простил то, что ты сделал, и то, что ты сделаешь». Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит? «Афаля акуну абдан шакура». То есть почему бы мне не быть благодарным рабом? И вот это вот правильный вход в религию, когда человек входит в религию именно через эту дверь, а это благодарность тех милостей, которые дает ему Аллах. И смотри, когда человек через эту дверь заходит, он заходит как? Залилен, униженным перед Аллахом, субхана ва тааля. Хадиан, то есть чувствует скромность перед Аллахом, субхана ва тааля, униженным себя чувствует перед Аллахом, субхана ва тааля, потому что он чувствует зависимость от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, что у него ля хауля ва ля куват илля илля билля, что у него нет силы и мощи, кроме как заявления Аллаха субхана ва тааля. Как сказал Всевышний Аллах, «Вама бикум мин ни'матин фамин Аллах». Все милости, которые нас окружают, это от Аллаха субхана ва тааля. «Ва ин тауду ни'мат Аллахи ля тухсуха». Если вы начнете считать милости Аллаха, не посчитайте, как говорят уляма. Если Аллах субхана ва тааля тебе дал какую-то ни'ма, допустим, дал тебе здоровье, сегодня ты проснулся здоровый, не болеешь, говоришь «Альхамдулилля». Правильно? То, что ты сказал «Альхамдулилля», Аллах субхана ва тааля тебе что? Засчитал это как хорошее дело, тоже же ни'ма. Говоришь за эту ни'ма что? Альхамдулилля. Ты вторая альхамдулилля опять нуждается в шукре, правильно же? Потому что же это альхамдулилля тебе же просто так не уйдет же, опять тебе это записано, что? Хасана, который поднимет твою степень в раю, или же который станет причиной того, что сотрет твой грех, или же спасет тебя от огня. Опять надо сказать альхамдулилля. Опять, видишь? И поэтому Аллах смысл «Ва ин тауду ни'мат Аллахи». И поэтому человек в религию должен входить через что? Вот именно через эту дверь. Это правильная дверь. Поэтому Аллах субхана ва тааля, когда у нас в Коране говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Алям нашрах ляка содрак, ва вада'нака визрак». И перечисляют все ни'мы. «Алям яджидка ятиман фаава». И так далее. Потом в конце говорит что? «Фамма би ни'мати роббика фахаддис». Перечисляет пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Главное, не говорит в этом аяте, в этой суре ни об одном тяжести, которые перенес Пророк Саусам. Потому что если эти тяжести, эти вот вещи, проблемы сравнить, которые Саусам, с которым Пророк Саусам, с теми милостями, которые оказал Аллах, это ничего, это вот так пропадает оно. То есть, как знаешь, капля в море. И поэтому в конце говорит, «Фамма биньямати роббика фахаддис». И вот говорить о милостях Аллаха Субхана ва Тааля является одним из видов шукра. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля, то есть правильная дверь, вход вот именно сделал это, описав этим пророков. И поэтому смотри теперь, если человек заходит через эту дверь, мы сказали, он себя чувствует униженным перед Аллахом, он себя чувствует рабом Аллаха. Он действительно, если через эту дверь заходит, он уже чувствует себя рабом и живет в соответствии с той целью, за которой создал его Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, а это «Ва ма халяктул джинна вал инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они не поклонялись. И он себя чувствует. И он занят собой. Он занят собой как? Потому что те ниамы, которые окружают, у него не хватает времени отблагодарить Аллаха за эти ниамы, правильно же? Отблагодарить, он сказал, либо словами, либо делами. Аллах дал ему имущество, он занят, Аллах дал мне имущество, надо отблагодарить его. Как? Надо эти деньги куда-то пустить на путь Аллаха Субхана ва Тааля. Садака бедным, садака джария, тулябу лилм, требующим знанием, фисабилилля, на путь Аллаха и так далее, он занят. Аллах Субхана ва Тааля дал ему здоровье, альхамдулилля, надо отблагодарить, как? Буду, например, что? Молиться, молитву делать. Буду молиться Аллаху Субхана ва Тааля, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, афаля куна абдан шакуран. Аллах мне дал здоровье, дал силу. Почему бы ему не быть благодарным рабом? Аллах Субхана ва Тааля дал тебе еду, пищу. Альхамдулилля, отблагодарить Аллаха надо, как саум буду держать. Аллах тебе дал ниамы твоих детей. Дети же милость. Как делать? Надо, у меня теперь голова занята, я что? Надо отблагодарить милость Аллаха так, чтобы воспитать детей так, чтобы он доволен был моими детьми. Аллах тебе дал милость жену. Как делать? Так, чтобы у нас отношения между мной и женой были так, чтобы Аллах доволен был этими отношениями. Видишь, у человека, когда через эту дверь заходит, он занят тем собой. А теперь давай посмотрим, другую дверь заходят люди. Есть другую дверь, заходят люди в Тадайюн, и это очень неправильная дверь, и очень страшная дверь, у которой очень страшная, а это заходит, валиязу билля, как будто бы он, как они говорят, даже некоторые люди говорят, что мы, говорит, мы наместники Аллаха на земле. Валиязу билля. Если он наместник Аллаха, он заходит в религию Аллаха Субхана ва Тааля как судья. То есть как будто бы он подходит к религии, Аллах Субхана заходит так, что я понимаю религию, все остальные не понимают религию. И начинает тут что? Судить подобно Аллаху Субхана ва Тааля. Вот этот человек кафир. Вот этот не кафир. Вот этот мубтадиъ, бидатчик. Вот этот такой, этот такой, этот такой. И занимается, начинает заниматься людьми, мискин, бедный, забывая про себя. И поэтому видим в наше время, которые братья начинают заниматься и говорят, допустим, некоторые вот люди занялись кем? Президентами. Вот как мы сказали, говорит, это вот президент, а это вот уляма ус-султан, как мы вчера сказали и так далее. Занялись, то есть, если мы посмотрим, сколько у нас таких вот исламских стран? Ну, 30-40 стран, допустим. То есть, мы посмотрим, 30-40 президентов, забыли, занялись 30-40 президентами и забыли про миллионные умы, не говоря уже о том, что забыли сами о себе. И сидят у них всех разговоры, вот этот президент кафир, это не президент кафир, этот президент почему так сделал, вот Саудии Малик Фах, почему американцев завел, этот почему так сделал, это почему так сделал. И у нас все время смотрим в политику, смотрим в это, смотрим в новости, смотрим это, забыв про самих себя. Видишь, через какую они дверь? Когда зашли в религию Аллах Субхана ва Тааля, через дверь, как будто бы они судьи. Судьи. Забыв о судном дне. Забыв о том, что они, Аллах Субхана ва Тааля их описал, что они убегут от родителей. Убегут от самых близких людей. Аллах нам Коран же, нам не послал же. Это же зикр же, а? Правильно же? Аллах Субхана, напоминание же для нас. Инна физалика ля зикра. Поистине в нем, в этом, напоминание. Кому? Лиман кана ляху кальбун. Ау алька ссанаа ва хуа шахид. Тот, у кого есть сердце. То есть, а сердце у нас, а разум где находится? В сердце же, правильно? Ау алька ссанаа, или же он прислушивается. А эти люди нет, у них разума нет. И поэтому мы сейчас видим, многие люди на этой основе создали целые джамааты, в которые уходят сотни тысяч людей. А это болезнь, то есть вот эта вот дверь, через которую заходит, это болезнь, страшная чума, которая в тысячи и в тысячи раз хуже, чем всякий СПИД, или всякий рак, всякий сифилис и так далее. Потому что эти болезни, болезни тел. Они тут максимум, сколько бы человек ни болит, она у него кончится, эта болезнь, как? Либо вылечится, либо умрет. А есть страшная еще болезнь, это болезнь души. И вот страшная чума, которая в наше время ходит в исламской умме, проказа, чума это хуже, а это называется проказа, или это болезнь, чума называется алиншигаль бигайри нафс. Заниматься не собой. когда люди забыли о судном дне, в котором судный день, даже пророки, самые милостливые создания, самые заботящиеся о своих народах, скажут «навсе-навсе». Вот эти люди забыли, попали вот эту страшную чуму, заразились ей, а это «алиншигаль бигайрин навс». Забыли о себе и занялись другими. Аллах Субхану Аталь говорит «я айюа лазина аману ку анфусаку». О те, которые веровали, то есть в этой жизни, спасайте свои души. От чего Аллах Субхану Аталь спасает? У агликум и ваши семьи. Нара, судный день. Видишь, Аллах тебе рассказал судный день, что будет, и в этой жизни Он тебе приказывает заниматься собой. Ку анфусакум ва ахликум нара ва кудуха ан-насу валь хиджара. То есть спасайте себя и свои семьи, то есть ваши, вот кто под твоей семьей, то есть твоя жена, твои дети, потому что они под твоей власти. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, куллюкум раи ва куллюкум масуль ан раиятихи. И вот этот раиятихи в арабском языке, ги возвращается на кого? На раи. То есть не сказал, вот как у нас в могиле. Аллах тебя спросит о твоем Господе, также Аллах тебя спросит о том, что было под твоей властью. А под твоей властью в этой жизни кто у нас? Семья. Потому что ты приказываешь жене, приказываешь своим детям. Аллах тебя про них не спросит про семью другого. А у нас в наше время, говорю, люди создали джамааты целые. То есть одни оставляют свои семьи, оставляют своих детей и уходят на 3 дня, на 7 дней, на 40 дней, на 4 месяца, на год уезжают, оставляя своих семей. Бедолага едет откуда-то из российской какой-то глубинки в какой-то Пакистан, в Индию дава делать, бедолага. Кому он там будет дава делать? Своим соседям, своей жене, детям никогда дава не делал, едет, куда-то едет на английском языке, который он не понимает. Не, эти люди живут, знаешь, вот они как мифы живут, сказки. Мечети забрутся, не выходят никуда. От всех они вот убегают, как говорят, как один ученый сказал, что сказал, «Гумля я хруджу на фисабилля». Это не называется хуруч, выход на путь Аллаха. Это называется «гурубин сабилля». Убегать с пути Аллаха. Потому что Аллах тебе говорит «Куллюкум раи, куллюкум масулян раи, я тебе». После намаза пришел, продолжим. Тайм. Хамдулля, вассаляту, саляму, саляму, валя алейхи, вассахи, вассалям. И вот, баракаллаху фикум, вот эта вот проблема, короче, мусульман, вот эта чума распространилась, смотрите, как она выявилась. Вот джамаат таблигх мы сказали. А до этого джамаат таблигх твой вопрос про девушек. То есть многие братья занялись, вот девушки, как сестры, туда-сюда и так далее. А забыли, субханаллах, вот то, что у нас шариат, мало того, что ладно, то, что у нас религия не на чувствах. И то, что девушки с самого основы своей забыли про то, что у нас вумайетхля ежелиху махаджа. А говорит, как я дома сидя туда-сюда? Валла, если вы боишься Аллах, Аллах тебе даст выход. Допустим, альхамдулля, в России сейчас кассеты распространены. Есть книги. Можно все равно материал быть. А в этих медресе толком никто не преподает. Потому что в этих же медресе в женских кто преподает? Девушкам. Такие же девушки, как и эти девушки, правильно же? Это, как говорится, что? Аззульматун бадуга фаука бад. То есть темнота одна выше другой, как Всевышний Аспаната. Из-за ахраджа яда гулям якад яра. Если вот руку вот так вытащишь, не видишь. То есть такая темнота. Аллах Субханата, смотри, нам четко в Куране говорит, Субханат. Вадараб Аллаху маталян. Лиллязина аману. Кого Аллах Субханата выбрал? Брата фараона. То есть жена фараона, будучи под кафиром, что она сказала, нет, вышел, фисабилилля, выйду, сейчас буду это туда-сюда. У нас в наше время вот это Жанна д'Арк и так далее, всякие коммунистические эти. Наши вот и мусульманки берут это. Даже вот этот же вопрос, баракаллаху фикум, вопрос хиджаба. Когда подняли и так далее, вот вышли на демонстрацию. Где такого в исламе была демонстрация? Даже если какой-то результат есть, но это не влечение. Аллах просто предупредил, даже говорит, вот мы демонстрацию подняли и разрешили с платком фотографироваться. Это все равно не лечение. Потому что когда уходят демонстрации и так далее, открывается аурат и выходит, женщины смотрят, кричат, орут и так далее. Разве это лечение проблема? Лечения должны быть правильны любым проблемам. И Аллах Субхану Тааля здесь нам привел жену фараона. Искалит Робби бни ля-индака байтан. Бни ля-индака байтан. То есть два дела сидел. Вот так же, если женщина сидит, верит в слова Аллаха Субхану Тааля, у нее якин, глубокое убеждение, у мана, яттакилля, яджалиху махраджа. Тот, кто побоится Аллаха, тому Аллах сделает выход. Сидит дома, Аллах Субхану Тааля обязательно и даст выход. А у нас женщины, говорю, вот занялись тем, что их не касается. То есть одни ушли, нам не надо научиться, чтобы дава делать и так далее. Забыли то, что их касается. Джамаат таблигх сказали. Джамаат Ихван Муслимин и джамаат, допустим, у нас еще братья наши из Ихван Муслимин и из Хизбут Тахрир. У них вся забота, халява, власть. Зачем вам власть? Потому что, говорит, когда власть есть, легче, говорит, что исправлять мусульман. Опять у них вся забота исправлять мусульман. Аль-факиду шей илля юати. Тот, кто потерял какую-то вещь, другому не даст. Ты сначала себя, ях, исправь. Себя сначала исправь. А потом уже о других думай. Правильно же? А себя не исправляет. Он бедный, из седьмой шкуры вылазит, умирает и так далее, и так далее, и так далее. И все, субханаллах, про себя и умирает потом. сам себе, ни акиду свою не исправил и так далее. Поэтому вот мы видим братья, допустим, из джамаата Ихван Муслимин, когда однажды пришли шейх Аль-Бани спорить и так далее, один из них сказал, говорит, что вот, говорит, уже люди в космос полетели, а вы до сих пор обсуждаете, где Аллах, а где не Аллах, вот имена, атрибуты Аллаха и так далее. Он что сказал? Хорош сказал. Никто, говорит, из вас, из Ихван Муслимин, в космос не полетел. И как вы джахилем, то есть не знали Аллаха, так и остались невежды. Так же она. Как никто из вас не знал об Аллахе, субхана Аллах, так и остались невежды, и никто из вас, Ихван Муслимин, в космос не полетел. Видишь? То есть хотел, как говорится, двумя выстрелами одного зайца убить, и не получилось. Третий, допустим, у нас джамат Такфир. У них вся забота, что красные карточки раздавать. Этот кафир, этот не кафир, этот кафир, этот не... У нас такие страшные хадисы есть. Пророк, саллаллаху, во-первых, у нас нет ни одного аята, я юга лязина аману кафиру. Хоть один такой аят есть? Наоборот. Аллах субхану говорит, валя такулю лиман алька иляйку муссалима ляста муминан. Пророк саллассам каля, сказал пророк саллассам, айю раджуин каля ляхи кафир факат ба биха ахадухума. Если какой-то мужчина скажет на брата на свой кафир, один из них таким точно становится. То есть, как в другом хадисе пришло, это слово идет, но не поднимается в небо, спускается на него. Если он не такой, то на него возвращается. Валязлю. Пророк саллассам нам рассказывает то, что были два брата в Бану Исраиле. Один из них праведный, другой чё фасик. И этот праведный всегда говорил этому фасику, зачем ты делаешь такие грехи, зачем ты Аллах не поклоняешься, ругал. Один прекрасный день ему чё сказал? Валлахи ля яхфируллаху ляк. Клянусь Аллахом, Аллах тебе не простит. Аллах тебе не простит, мана. Кафир. Умирает они оба. Аллах субхану говорит, мана лязи ята алля алей. Кто, говорит, мною клянется? То есть, кто влазит в дела Аллаха субхану говорит, кого-то вводить в рад или в рай, это не наше дело. Это дело кого? Аллаха субхану атали. Даже в нашей умме это не каждому позволено. Это позволено какому-то маленькому числу. В исламе это называется человек кады. Только кады, он имеет право, что вот этот мас'аляту ридда, то есть вопрос ридда, человек выходит из ислама или не выходит из ислама, судить, потому что за этими вопросами дальше следует. То есть мало того, что человека в куфре обвиняешь, за этим следуют некоторые вопросы. То есть этот человек, если умирает, наследство не оставляет. Если его дети умирают, то наследство не берет. Если человек, когда этого человека убивают, когда убивают, его не моют, на него молитву не читают, его на кладбище мусульман не хоронят. Потом его, допустим, дочери уиляет, теряет он над своими дочерями, то есть он уже не выдает своих дочерей. Третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Это не шутки. У них, видишь, забыли о себе. Аллах субхану тааля, когда нам рассказал в Коране и в Сунне, что какое-то дело является ширком, или какое-то дело является куфром, или какое-то дело является нифаком, это не для того, чтобы смотреть, кто попал в этот куфр. Это для того, чтобы каждый из нас отдельно боялся попасть в эту вещь. Поэтому нам Аллах смотрит, каждому лично из нас, поэтому нас в могиле спросят, ман роббук, ма динук, то есть кто твой Господь, кто, какая твоя религия, кто твой пророк. Видишь, а у них вся забота, короче, кто муптади, кто беда, всегда ходят, допустим, кайда разводят. Кто не говорит на кафира кафир, тот сам кафир, этим самым пугают людей. Хорошо, во-первых, мы этого брата спросим, это аят из сура, из Корана? Нет. Это сура, это хадис пророка? Нет. А что ты тогда им болтаешь? Хоть это правило у нас правильное, однако он не понимает это правильно. Это правило что гласит? Кто ман ля юкафиру кафир фа хуа кафир. Кто не говорит на кафира кафир, тот кафир. И потом сидит некий, допустим, человек, допустим, некий брат, допустим, его зовут Абдулла. И сидит, например, в каком-то маджлисе с неким Абдурахманом. Абдурахман, ты вон того, он знаешь, Мухаммада, да, он кафир. Что скажешь? Этот Абдурахман говорит, я с тобой не согласен. Он раз ему так говорит, а ты что не знаешь, кто не говорит на кафира кафир, тот тоже кафир. И тут Абдурахман пугается, и что? Ладно, ладно. Потому что если он сейчас Абдурахман не согласится, тогда этот Абдулла про Абдурахмана тоже скажет, ты тоже кафир, потому что ты не говоришь на кафира кафир. Нет, это не так. Кто не говорит на кафира кафир, на какого кафира кто кафир? Не которого Абдулла считает кафирами, а которого Аллах и его посланник назвали кафирами. То есть Аллах субхана тааля и его посланник назвали что? Фараона? Кафиром, правильно? И поэтому кто на фараона не скажет кафир, тот кафир. Почему? Потому что он отрицает Коран. То есть видите, в какую дверь он заходит в куфр? Отрицая Коран. Аллах субхана тааля про Абу-Ляхаба сказал, что он кафир. Если кто-то будет утверждать, что Абу-Ляхаб верующий, он становится кафиром из-за чего? Не из-за того, что он что? Просто его не назвал кафиром, а из-за того, что он отрицает Коран. Видишь? Баракаллаху фикум. Поэтому вот это вот очень важная вещь, видишь, заниматься не собой. А у нас пророк, саллассам, кому обращается с этим хадисом? Этот хадис, как говорит ученый, одна из основ этой религии, а это «Мин хусниль исламиль мар'и таркуху маляяни». Из хорошего ислама человека, то есть вот самым примерным исламом человека является что? Оставлять то, что тебя не касается. То есть у тебя вся забота должна быть тоже занята чем? Только тем, что тебя касается. Это правило есть вообще? Это кайда. Есть? А, вот это правило, да, есть, оно используется. Но вот его именно так надо понимать. Но вообще оно есть, оно усули есть, у ученых по акиде это вопрос есть. Mm-hmm. То есть он как отвечает человек с нам с кафиром? Клианнаху яруду куран ва сунна. То есть кто не говорит на того кафира, которого Аллах и его посланник назвали кафиром, тот становится кафиром. И потом слово становится кафиром. У нас тоже этот вопрос, субханаллах, многие неправильно понимают. Многие этот вопрос понимают, и как вообще понимает огромное количество аятов, Курана и хадисов, так как понимает ее кто? Хавариджи. То есть если нам пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, допустим, «Ля ядхулю джанната наммам», не зайдет в рай, что? Наммам, сплетник. То есть получается, любой, кто на земле сделал сплетню, все в аду? Нет. Акида Ахли Сунна Джама говорят, что эти аяты или эти хадисы, где Аллах Субхану говорит, кто говорит, сделал тот, тому такое наказание, такое, такое, это называется что? Нусусуль ва'ид. То есть как бы контекст и угроза, имеется в виду, что если Аллах угрожает, это не значит, что человек точно в ад пойдет. Это ему угроза. Он попадает под желание Всевышнего Аллаха Субхану Таля. То есть Аллах тебе так угрожает. Но это не значит, что ты точно зайдешь. То есть если ты какой-то грех сделал, и Аллах тебе за этот грех наказание, это не значит, что ты все зайдешь в ад. Поэтому акида Ахли Сунна Джама, если человек делает большие грехи, кроме ширка и куфра, и умирает, он попадает под желание Всевышнего Аллаха. Как об этом сам Всевышний Аллах сказал? «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшра каби» — Аллах не прощает, кто ему предается товарищи — «ва яхфиру мадуна залик». То есть Аллах и убийство, и прелюбодеяние, и воровство, все может простить. Кому? Лима еша. Кому он захочет. То есть если человек, сделав большие грехи, не говоря уже о маленьких, умрет, не сделав таубу, он попадает под желание Всевышнего Аллаха Субхану Таля. То есть какую мы отсюда пользу берем? То, что если Аллах Субхану Таля назвал какое-то дело куфром, это не значит, что тот человек, который делает это действие, является кафиром. Поэтому мы говорим, что, допустим, тот, кто, вот как я вам сейчас привел, кто скажет, что фараон не кафир, тот сам кафир. И сейчас мы, допустим, сидим, придет некий, допустим, что, Абдур-Разак, и скажет, а фараон не кафир. Мы сразу скажем, кафир, он не скажет. Нет. Мы ему что скажем? Брат, то, что ты говоришь, это что? Кофр. То есть, видите, да, разницу? Мы говорим, то, что ты делаешь, кто-то делает ширк. Мы говорим, брат, то, что ты делаешь, это ширк. Брат, то, что ты делаешь, это нифак. Брат, то, что ты делаешь, это большой грех. Ну, не торопимся называть его кафиром. Не торопимся называть его мунафиком. Не торопимся называть его что? Фасиком. Потому что это хукм. То есть ты как от Аллаха Субхану Таля хукм делаешь. Видишь, братья заходят через эту дверь. Заходит дверь какой? Дверь судьи в религию Аллаха Субхану Таля. Он хочет судить людей. Называть этого кафиром, называть этого это. И так далее. Нет, если я узнал, что некое действие является куфром, неверием, или ширком многобожим, или является нифаком, это для того, чтобы я сторонился этого. А потом, если я вижу, какой-то мусульманин попадает в это, я ему просто донесу на него: брат, то, что ты делаешь, это куфр. Брат, то, что ты делаешь, это ширк. Брат, это тот мусульманин, который говорит, ля илляха илля, попадает в эти вещи. Что касается того, кто вообще ля илляха илля не говорит, некий, допустим, христианин, еврей и так далее, мы про него смело говорим кафир, потому что он же о себе не объявил же о своем исламе, правильно же? Он не говорит, не объявил о своем исламе, а мы говорим о том мусульмане, который попадает в эти вещи. Мы говорим, то, что делаешь, это куфр. Он говорит, ты меня что кафиром назвал? Я тебя кафиром не знаю, это не мое право. У меня своих проблем хватает. Мне это не до меня, это не мое дело. Для этого есть что? Куда? Судья должен быть исламский, который тебя называет кафиром и так далее. То есть эти люди заходят через дверь, как? Через дверь судьей. И вот эту попадает, эту страшную чуму заниматься тем, что это не касается. Поэтому, если мы посмотрим хадис Пророка Саусам часто, когда многие вещи угрозы говорит, как? Манкана юмину билляхи валиумиль ахр. Например, фальякуль хайра наульясмут. Например, кто верит в Аллаха в сунак? Манкана юмину билляхи валиумиль ахр. И так... Фальюкрим джара. Кто верит в Аллаха и в судный день, пускай так делает. Кто делает и так... И... Почему, говорит, вера в Аллаха и в судный день? Именно вот эти две. То есть верь в Аллаха, потому что ты создан для поклонения Аллаху. И готовься куда? К судному дню. Выполняй вот эти приказы ты. Потому что в судный день ты будешь спрошен. Аллах Субхану говорит, а если кто-то попадает в куфр, попадает в ширк, тебе какое до этого дело? Аллах Субхану говорит, валят азиру азира ту визра ухра. То есть ты грехи других людей не будешь нести. Твое дело, ты сам обязан шариатом, а потом, если у тебя есть виляй, то есть каждый будет спрошен за свое. То есть имеется в виду, если, например, какой-то человек кафир и кады, Есть кады исламские, и видишь, что он кафир, и не называют его кафиром. Я за это спрошен не буду, за это будет спрошен кто? Кады, потому что это его ответственность, это его касается, а меня это не касается. И мы сейчас это видим, допустим, даже, знаете, в семейных положениях. Как вот человек, допустим, в каждой семье, илля ман рахимал, кроме над тем, тех, над кем смилостивился Аллах, вот эта чума присутствует. Как? Муж с женой живут. И муж приходит и жене говорит, ты мне должна по исламу так. То есть, видишь, занимается чем? Обязанностью жены.